Глава четвертая. Остальные молчали. Суровые здоровяки Сканды один за одним стаскивали тяжелые шлемы. И даже Сакс опустил голову, воздавая дань скорби погибшему. Я разжал пальцы. На моей ладони лежал крохотный молоточек из серебристого металла, по-видимому, символизировавший молот Тора. Не вытирая кровь Сигурда, я набросил шнурок себе на шею и спрятал амулет под рубаху. Не потому что мне так уж отчаянно хотелось заиметь эти самые 5 единичек здоровья. Просто казалось правильным сделать именно так, носить на груди у самого сердца, пока не найду Айну на острове Вик. «Склав!» Я поднял глаза и встретил взгляд склонившегося надо мной Тена Олафа. Суровый, холодный и серый, как Северное море, и тяжелый, настолько, что я почти физически чувствовал, как меня пригибает к земле. «Вы с пленником живы только потому, что Сигурд выбрал тебя нести его оружие и его слово Айне. Тебя, безродного Склафа, а не Хроки Гриматерсона, с которым они выросли бок о бок. Только поэтому...» Тен еще раз грозно зыркнул на меня, выпрямился и развернулся к своим бойцам. «Мы явились на этот берег, чтобы взять свое по праву силы. Там, на берегу, 6 из нас отправились в небесные чертоги. Воины встали у нас на пути и пали от наших мечей. Всеотец мне свидетель. Я не собирался убивать служителей Двуединого. Но они сами взялись за оружие, и наказание за это одно». «Смерть», — догадался я. «Смерть», — повторил Хроки. «Смерть!» — закричали остальные, колотя мечами и топорами по щитам или по стенам пещеры. Скрываться уже не было нужды. Те, кто засел за стенами монастыря, и так знали, что мы идем. Епископ Утер подослал к тайному проходу своего человека, и тот убил Сигурда. И сейчас Сканды жаждали крови и мести. А я... От ритмичного лязга железа по щитам ярость воинов передавалась и мне. И теперь мысль о том, чтобы перерезать там всех служителей Двуединого, вовсе не казалась чужой и нелепой. «Вперед!» Тен Олаф распахнул решетчатую дверь и первым шагнул в коридор, ведущий в храм. «С нами Один и Тор!» Рычащий и гремящий железом отряд скандов подхватил нас с Саксом, и мы все вместе устремились следом за Теном. Я едва успел подобрать воющую ведьму с тела Сигурда и перехватить поудобнее. Моей 6 силы только-только хватало, чтобы управиться с огромной секирой. Перед тем, как вся наша разномастная компания ввалилась в храм через узенькую деревянную дверь, я успел одним глазком заглянуть в интерфейс. 15-17 единиц урона ведьмы в моих руках превратились в 90-102. Ничего себе! Если уж мои скромные силенки, да еще и без навыка, дают такой прирост, то сколько же хитов сносил одним ударом сам Сигурд? «Твердыня на горе. Задание обновлено. Захватите монастырь. Дополнительно. Следуйте за Дэрилом Саксом по горной тропе к тайному проходу в монастырь. Выполнено. Вы получаете 250 очков опыта». Тен Олаф и Хроки первыми вошли внутрь и выставили вперед щиты. Остальные тут же ощетинились мечами и топорами. Но никто не нападал. То ли у монахов больше не было никакого оружия, то ли... «Проклятые безбожники!» Громыхающий голос прокатился по холодной пустоте. Я задрал голову, осматриваясь, но так и не смог понять, откуда он доносился. Высокие узкие окна пропускали очень мало света, а одинокого факела Хроки на громадину храма не хватало. Пламя лишь беспомощно билось в потоке сквозняка, струившегося из коридора, и превращало тени на стенах в уродливых монстров. Я кое-как разглядел лишь несколько рядов низких деревянных скамеек, за которыми высилась кафедра, вокруг которой сгрудилось несколько фигур в длинных одеждах. «Проклятые безбожники!» — снова загремел страшный голос. «Да падет на ваши головы гнев двуединого!» Один из силуэтов у кафедры, самый высокий и тощий, вскинул руки. Я на мгновение зажмурился. Настолько непривычно ярким показался свет, больно резанувший по глазам, все свечи в храме вспыхнули одновременно, выплевывая огоньки сантиметров в 10-15 в высоту, я, наконец, увидел епископа. Самый жуткий и отвратительный старикашка во всей империи. Кажется, так описывал его Сакс. Все эти эпитеты тут же показались мне блеклыми и незначительными. Куда там злобному Василию Семеновичу из соседнего подъезда? Таких склочных пенсионеров епископ Утор мог бы есть пачками, если бы каким-то чудом оказался в нашем мире. Высоченный, явно 2 с лишним метра ростом, и прямой, но тощий, словно жердь, старик в черной рясе с высохшей до состояния желтой бумаги кожей, обтягивающий абсолютно лысый череп. Он был не просто стар, а немыслимо, суперстар, и, пожалуй, походил бы на ожившего покойника, если бы не отражающие пламя свечей жуткие глазища. И не голос, от которого кровь стыла в жилах. «На колени перед истинным божеством!» Загрохотал епископ, воздев похожие на когтистые птичьи лапы руки. «Познайте мощь двуединого!» Щит Хроки со звоном ударился о пол. Несколько мгновений Скант боролся, но потом чужая воля согнула могучую спину. За моей спиной послышался звон. Бойцы один за другим бросали оружие. Все 5 монахов уже упали на колени и уткнулись лбами в пол. И только епископ Утор продолжал стоять. Прямой, тонкий, страшный и будто бы еще вытянувшийся вверх черный скелет. «Внимание! Вы сопротивляетесь способности слова двуединого». Я чувствовал свинцовую тяжесть, будто бы потолок храма опустился и лег на плечи, но все еще мог стоять, двигаться и держать оружие. Кроме меня на ногах остались только Тен Олаф и, как ни странно, Сакс. «Вперед!» — прохрипел Тен, поднимая меч. «Сотню золотых тому, кто прикончит старика!» «Твердыня на горе. Задание обновлено. Захватите монастырь. Дополнительно. Убейте епископа Утора». Голос вождя снова добавил 3 единички силы и нарастил зеленую шкалу, но на этот раз не вдохнул отваги. Даже могучий Тен Олаф в поединке воли явно проигрывал безумному епископу. Он все еще шел вперед, но каждый шаг давался ему с все большим трудом. «Остановитесь, дьявольские отродья!» — заверещал Утор. «Двуединый, взываю к тебе!» «Внимание! Вы сопротивляетесь способности гнев двуединого!» На этот раз шарахнуло так, что в глазах потемнело. Сакс схватился за голову и с тихим стоном повалился на пол. Тен Олаф сделал еще 2 шага, но потом тоже не выдержал и рухнул на колени. «Почему я еще стою? Жалкий недоколдун, недобоец 2-го уровня в дырявых сапогах, убогой броне и с подобранной непоселенком секирой. Неужели сработали те самые 85% ментальной сопротивляемости? После гнева двуединого зеленая шкала выносливости просела в ноль, но шкала духа, самая длинная, все еще была заполнена до конца и приветливо подсвечивала синим. Сакс был прав. За этими серыми стенами следовало остерегаться не только стрелы мечей. Страшному оружию епископа Утора я, и только я мог противопоставить свое. 12 единиц воли, дарованные выходцу из могилы. Я поудобнее перехватил воющую ведьму и двинулся вперед. Медленно, с подчастую высушенной шкалой выносливости особо не разбежишься, но верно. Шаг за шагом я приближался к кафедре. Странно, но отсюда епископ уже не казался огромным и страшным. Просто высокий худой старик, древний и немощный, каким он и был на самом деле. Когда я подошел вплотную, епископ долбанул по мне еще одним чахлым дебафом. Видимо, на большее его шкалы духа уже не хватило. Я даже не поморщился. Такую мелочь моя ментальная защита отработала без усилий. Я замахнулся секирой. Утер жалобно вскрикнул, скрючился и закрыл голову руками. На мгновение мне даже стало жаль его. Но я тут же вспомнил, что епископ сделал со скандами. Тен Олаф упал на колени на глазах у своих бойцов. Этого он Утеру не простит. Нет, после такого быстрая смерть для старика — лишь избавление от мук. Воющая ведьма свистнула в воздухе. Епископ Утер, 10 уровень, убит. Вы получаете 1250 очков опыта. Твердыня на горе. Задание выполнено. Захватите монастырь. Дополнительно. Убейте епископа Утера. Выполнено. Вы получаете 250 очков опыта. Поговорите с Теном Олафом для получения награды. 100 золотых. Поздравляем! Вы достигли 3-го уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей — 2. Я тряхнул головой, прогоняя выскакивающие одно за одним окошки интерфейса. После смерти епископа в храме будто бы даже чуть потеплело, но сил у меня уже не осталось. Я проковылял еще несколько шагов и уселся прямо у основания кафедры, уперев рукоять воющей ведьмы в пол. Теперь, когда опасность миновала, меня вдруг начало трясти. Гордарика выкатила мне куда больше хардкорного реализма, чем я мог переварить за раз. Где же тут кнопка «Выход»? Окна интерфейса мелькали перед глазами, но я все равно видел, как Тен Олаф поднимается, приближается к скорчившимся на полу монахам и по очереди протыкает их мечом. Гордарика напоследок выдала табличку о выполнении задания «Твердыня на горе», принесшего мне еще 5,5 сотен экспы, и выпустила меня обратно в мой привычный реальный мир, на уютный старый диван.